Война кончилась, и в мире все пошло по-другому. Конечно, не в политике, а в нравах и в быту. Моды эпохи короля Эдуарда уступили дорогу другим. И время Георга V стало обгонять Стеллу. Правда, медленно, но неумолимо. Наши отношения приняли трагикомический оборот. Мы вдруг стали отчаянно ссориться из-за всех этих писем, которые друг другу писали, и которые, как ни странно, свято хранили. Январь 1921 года. Джой, я получил письмо от одного издателя и хотела бы с вами посоветоваться. Он прислал мне договор на мою книгу «Миссис Кэмпбелл и ее жизнь». А я боюсь его подписывать. Сообщите, когда вы будете в городе. Приятница мне прислала восторженное письмо из Нью-Йорка о вашей новой пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Нехорошо будет, если вы не вспомните обо мне, когда пьеса пойдет у нас в Лондоне. Она пишет, что пьесу куда лучше смотреть, чем читать. Любопытно. Ну и, дражайшая, я не могу предложить вам роль в «Доме, где разбиваются сердца». Прошлый раз вы меня совсем затравили. Нет уж, я лучше встречусь в матче с чемпионом мира по боксу. И уж если я на это не иду, никто на это не согласится. У кого есть хоть капля здравого смысла? О-о-о-о-о! Я этого не переживу. Мне так обидно, что я даже не могу плакать. Ну, конечно, обидно, если вы не можете плакать. А вот настоящая актриса могла бы. Пусть хоть крокодиловыми слезами. Ну, перестаньте шутить. Нет, меня беспокоит моя книга. О чем вы там пишете? О своей жизни? О моей? Или о нашей жизни друг с другом? Ну, вы же знаете, я писать не умею, я же неграмотная. Слова у меня складываются как попало, а из знаков препинания я признаю только многоточие. Стелла, придумал. Вы должны назвать свою книгу «Наука обольщать». Я вас уверяю, что у вас дело пойдет как по маслу, если вы к тому же посвятите ее своим любовникам. Ну, конечно, по сцене. Начиная с Бербома 3, чей фрак вы так страстно обнимали густо напудренными руками, что бедняжка стал похож на зебру, и кончая Джеральдом де Мурье, чьи восторженные тирады вы сопровождали репликами в сторону. Великое Боже, играть любовную сцену с таким мордоворотом. Джой, вы просто пьянеете от своей болтовни. Говорят, Шарлотта опять из-за меня огорчается. Надеюсь, это сплетни. Неужели вы не объяснили ей, что я веду себя по-джентльменски? Или что это моя лебединая песня? Как я люблю перечитывать ваши письма. Слава богу, что они так хороши. Я дала снять копии из тех, которые думаю напечатать, если вы не возражаете. Копии? Позвольте, вы же обещали вести себя по-джентльменски. А джентльмены не выбалтывают о своих любовных интрижках. Ну, спросите хотя бы Джорджа. Да, если это задевает кого-то третьего. Нет, мне не хотелось самой выбалтывать вам о Джорджа. Я просто хотела знать, какую долю правды мы с вами можем придать огласке. Нет, я думала, вы знаете, Джордж бросил меня 2 года тому назад. Бросил? Ох, Стелла. Я сейчас пишу автобиографию для полного собрания сочинений. Представьте, что я поместил бы там некоторые из ваших самых интимных писем. Разве ваше разрешение спасет меня от того, что меня назовут подлецом и фатом? Джой, я ловлю вас на слове. Вы пишете, представьте себе, я включил бы туда самые интимные из ваших писем. Разрешаю. Разрешаю вам включать любые мои письма, только если вы исправите в них ошибки и расставите знаки препинания. Пожалуйста. Году в 95-м я написал целый том страстных писем Эллен Терри и получил от нее целый том не менее страстных ответов. Ну и почему вам не попросить разрешения у Лен Терри напечатать ваши любовные письма к ней, заодно с письмами ко мне, хорошо? Да вы знаете, что в одном из ваших писем есть фраза, на основании которой Джордж может добиться развода. Ну, что такое за фраза? Ну, это жестоко заставлять меня это повторять. Ну, Джой, ну не будьте мещанином. Ведь вы же мне дали письмо, представляя право публикации и так далее, на усмотрение миссис Кэмпбелл. Разве вам вобьешь в голову хоть кувалдой, как вы будете выглядеть в глазах других людей? А, говорите мне сколько угодно гадостей, бейте меня кувалдой, я и не то перенесла. Мне теперь ничего не страшно. Ну, почему? Почему вы не хотите посмешить глупцов, которые будут жить через 100 лет? Пусть говорят, что я была вашей любовницей, а принц Уэльский нашим сыном. Избавь меня, Бог, от такого кретинизма. Легче выучить ворону теории относительности. Ладно, пришлите гранки. Я грубо и напрямик скажу, что можно печатать и что нельзя. А вам бы понравилось, если бы вас заставили вашу первую пьесу послать Шекспиру? А он вместо того, чтобы с вами встретиться, разругал бы ее. А его жена вместе с машинисткой разнесли бы ее в пух и прах. А что касается теории относительности, то она, по-моему, вместе с водой выплескивает и ребенка, что вы, кажется, и собираетесь сделать с моей книгой. Нет, я сейчас начну говорить с вами, как с 9-летним ребенком. Начнем с того, что публикацию интимной переписки порядочные люди считают неприличным. Если же это любовные письма, то это в 10, в 100, в 1000 раз неприличнее. Ну а если это любовные письма женатого мужчины к другой женщине, да еще невесте другого, за которого она потом вышла замуж, то это называется... Лучше не называть, как это называется. Если такие письма печатает мужчина, он подлец. Если женщина, она дрянь. Вы спрашиваете, почему бы вам не опубликовать моих писем, а вы должны были бы меня спросить, почему бы вам не таскать платки из карманов и не торговать собой на улице. Хорошо. Я возьму ангажемент в Америку и заплачу издательству неустойку. Ну что ж, пришлите письма. Я приведу их в порядок, теперь уже они никого не могут оскорбить. Что вы... Что вы сделали с моими письмами? Да я горю со стыда за вас. Вы искорежили мою книгу, вы искорежили историю моей жизни. Вы скрыли от всех то единственно прекрасное, что в них было, безмятежную радость наших встреч. Желаю вам вечно мерзнуть в ледяном озере Дантова ада. Я вас ни капельки не пожалею. Ха! Я, видите ли, сорвала с него фиговый листик. В ваших письмах не было фиговых листиков. Ну, конечно, у вас, наверное, и найдется еще письмецо от господина Пинеро или от кого-нибудь другого из ваших авторов. Должны же у вас быть еще любовные письма. Не может же прославленная красавица иметь только одну жертву – старого 56-летнего идиота. Погодите, вы еще прочтете и письма Пинеро, и Метерлинка, Стринберга, Ростана, Бернжонца, Барри, прочих и прочих. Вы еще пожалеете, что вы были на вторых ролях. Ой, как это все противно! Вы ползаете в грязи вместо того, чтобы парить в облаках. И все от того, что вы у меня отняли эти прелестные письма. Деньги, издательство, все это такая ерунда. Фи. Стелла, вы дура. Вы такая... Вы просто дура. Я категорически отказываюсь изображать старого Мерина, на котором вы горцуете. Вас бьет подучие, потому что вы не можете быть сверхчеловеком, как не пыжитесь. То, что осталось от ваших писем, ерунда. Они лгут обо мне и о моих чувствах. Я не флиртовала с каким-то сверхдон Жуаном, все это враки. Я привязалась к человеку, который такой мещанин, что считает безумием то, что делает ему честь. Вот мне ничего не остается, как тоже. Стукнуть вас по башке, кочергой, изо всех сил, обеими руками, без всякого уважения к вашим жидким сединам. Я напечатаю все, что мне заблагорассудится. Если вы писали не то, что думали, не надо было писать вообще. А так благодарите Богу, что я кое-что вымарю, а еще больше оставлю, чтобы вам не стыдно было смотреть людям в глаза. Молитесь, пора. У меня есть ваше письмо, в котором вы разрешаете мне печатать все, что мне угодно. Извольте быть со мной вежливы. С вами нельзя вести себя по-джентльменски. Вы нарушаете обещания, это ваша всегдашняя игра. Вчера я прочла в газетах, что вы теряете популярность. Надо было слушаться меня. И вы были бы сейчас так же популярны, как лорд Байрон или Иосиф Прекрасный.